Глава 19. Минут через 10 Петра вернулась. Теперь на ней было ее любимое алое платье. Девушки спустились вниз. «Хорошенькое у тебя платье», – заметила Петра, окинув Лору оценивающим взглядом. «Впрочем, рядом с Тайни самое шикарное платье смотрится так, будто его купили на барахолке». Лора искоса взглянула на полыхающий рядом алый пожар и рассмеялась. «Иногда там можно найти примилые вещички». «Спасибо. Твое платье тоже здорово смотрится с этой шалью». «Да что толку? Тайниц все равно всех затмит. Ты знаешь, что будут Мэдисоны?» «Да», — Тайниц говорила. В голосе Петры появилась сталь. «А она говорила, что обожает заигрывать с Тимом и смотреть, как бедняжка Сильвия сходит с ума от ревности?» «Нет», — растерялась Лора. Когда они вошли в гостиную, оказалось, что Мэдисоны уже прибыли. Ни Тайниц, ни Агнес Фейн еще не спустились. Из собравшихся Мэдисоны не были знакомы только с Лорой, и Петра ее представила. Вскоре появилась и мисс Фейн в красном бархатном платье. От ее сережек, колье, как всегда, исходил мерцающий драгоценный свет. Лора с любопытством поглядывала на гостей. Тим Мэдисон оказался высоким, крепким мужчиной с раскачивающейся походкой моряка, ярко-голубыми глазами и растрепанной копной непослушных рыжих волос. От всего его облика так и веяло лихостью и бесстрашием. «Вылитый пират», – тут же решила Лора. Рядом с мужем Сильвия выглядела удивительно невзрачной. Она могла еще казаться хорошенькой, когда улыбалась, но сейчас ей явно было не до веселья. К тому же эта маленькая хрупкая блондинка была еще слишком молода, чтобы научиться скрывать свои чувства, и они с легкостью читались на ее личике. Ее платье не отличалось ни красотой, ни качеством, а бледно-голубой цвет только подчеркивал бесцветность ее глаз и лица, совершенно лишенного косметики. По сравнению с ней Петра выглядела королевой. Наконец появилась Тайниц. Она была в простеньком белом платье, стоившем, как тут же шепнула Лори Петра, целое состояние. Как бы там ни было, в этом платье Тайниц выглядела как минимум лет на 10 моложе. На этот раз она выбрала самую простую прическу, а из украшений надела лишь тонкую нитку жемчуга. Такое ее все и запомнили. С улыбкой подойдя к Мэдисонам, Тайниц мягко опустила руку на плечо Сильвии и поцеловала ее в бледную щеку. Сильвия явно пыталась увернуться, но не успела. На памяти Лоры это был единственный случай, когда Тайниц кого-то поцеловала. Очевидно, это оружие она использовала в исключительных случаях. Задержав руку на плече Сильвии, Тайниц повернулась к ее мужу. Эффект был таким же, как если бы между ними проскочил мощный электрический разряд. В одно мгновение атмосфера в гостиной накалилась настолько, что этого просто нельзя было не заметить. Обстановку разрядила мисс Эдамс, которой показалось, будто она опоздала к столу. Красная и запыхавшаяся, она стремительно ворвалась в гостиную, позвякивая многочисленными браслетами и цепочками. «Как поживаете, Сильвия?» – отдышавшись, выпалила она. «Все хорошо? У вас усталый вид, милочка. И что это вы такая бледная? Нужно больше спать и лучше питаться. Она ужасно выглядит, верно, Тайниц? Мистер Мэдисон, вы совершенно не следите за своей женой. Она должна ложиться не позже 11 и обязательно выпивать на ночь стакан молока. Прошлый ваш приезд у нее был такой чудный румянец». В холле прозвучал гонг, и в гостиную вошла мисс Силвер. В руках у нее была неизменная сумка с вязанием. После ужина слуги скатали ковры. Тайни с гордостью продемонстрировала всем последние пластинки. Начались танцы. Лора, которая весь день считала часы, оставшиеся до вечера, мечтала теперь, чтобы время остановилось. «Завтра я возвращаюсь в Лондон», — грустно проговорила она, кружась в объятиях Кэрри. «Я тебя отвезу. Лучше не надо. Петра тоже поедет». «Ну, тогда хорошо». Тайниц практически не отпускала от себя Тима Мэдисона. Из 4 танцев она отдала ему 3. Мисс Фейн хмурилась, то и дело отрывалась от шахматной партии, чтобы взглянуть на эту пару. Мисс Силвер довязала одну детскую кофточку и тут же принялась за новую. Элистер и Петра куда-то исчезли. Последний танец Лора танцевала с Робином, а Кэрри с Сильвией. «Я не хотела приезжать», – тихо говорила Сильвия. «Но ты ведь знаешь, какой он упрямый!» «Если тебе не хочется танцевать, давай где-нибудь посидим», – предложил Кэрри. Сильвия покачала головой. «Бесполезно. Куда бы я теперь ни пошла, они всегда стоят у меня перед глазами. Лучше уж я буду смотреть на них так, иначе мне начинает казаться, что я схожу с ума». «Да глупости!» «Наверное, только я все время слышу, как они разговаривают, особенно когда остаюсь одна. Поэтому я и согласилась сюда приехать. Это лучше, чем быть дома, одной». Кэрри прекрасно ее понимал. «Потерпи», — сказал он. «Долго это не продлится. Ты ведь знаешь, что на самом деле Тим ей не нужен». «Они тайно встречаются по ночам», — тихо проговорила Сильвия. «Не может быть. Может. Вчера вечером я никак не могла уснуть, и ты просто не представляешь, что творилось с Тимом. Он места себе не находил. В конце концов, он даже накричал на меня. Поэтому я сегодня и выгляжу так скверно. Ссоры с Тимом меня убивают. Но я точно знаю, что стоит мне заснуть, как он убегает к ней». Она говорила словно во сне. «Успокойся, ты просто устала. Скажи Тиму, что неважно себя чувствуешь. Пускай отвезет тебя домой. Тебе нужно выспаться. И обязательно выпей молока на ночь, как советовала мисс Эдамс». «Давай сменим тему», — оборвала его Сильвия. «Тим смотрит. Не хочу, чтобы он рассердился». Кэрри заговорил о Лоре. «Не думаю, что она хочет здесь жить. Этот дом слишком велик. Его и до войны-то трудно было содержать, а уж после. Да и вообще он ей не подходит». Наверное, что-то в его голосе изменилось, потому что Сильвия улыбнулась. «А ты, Кэрри, похоже, влюбился?» Он важно кивнул. «Только никому не рассказывай. Это страшная тайна». Сильвия внимательно на него взглянула. «Я рада, что тебе удалось вырваться. Ты даже не представляешь, как я за тебя рада». Вернулся Элистер. Он был смертельно бледен и также пьян. Петры нигде не было видно. Покачиваясь, Элистер подошел к Тайнис, которая танцевала с Тимом. «Ну, на всю гостиную», — осведомился он. «И когда же ты собираешься танцевать со мной?» Тайнис небрежно скользнула по нему взглядом. «Тебе не приходило в голову, что для этого нужно сначала меня пригласить?» «Я приглашал тебя 3 раза», — угрюмо сказал Элистер, — «и приглашаю снова». «Дорогой, ты разве не видишь, что я уже занята?» — спокойно ответила Тайнис и отвернулась. Элистер, прищурившись, долго смотрел ей в спину. Потом резко развернулся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Прежде чем дверь захлопнулась, Лора успела увидеть в холле алое платье Петры. Когда Робин Максуэлл поставил следующую пластинку, мисс Фейн не выдержала. Поймав взгляд Кэрри Десборо, она подозвала его к себе. Он подошел. Мисс Силвер, сидевшая по другой сторону от камина, казалось, была совершенно поглощена своим вязанием. «Вы поссорились?» — резко спросила мисс Фейн. «Вы о Тайнис?» — небрежно ответил Кэрри. «Вовсе нет. Мы только что танцевали». «Пригласите ее снова, пока это не сделал этот мистер Мэдисон. Он просто не отпускает ее от себя. На них уже обращают внимание. Или у вас были другие планы на этот танец?» «Она прекрасно знает, что были», — подумал Кэрри. Когда Агнес Фейн подозвала его, он как раз приглашал Лору. «Да», — ответил он, выдерживая изучающий взгляд темных глаз. «Я собирался танцевать с Лорой». «Вы быстро с ней подружились», — холодно заметила мисс Фейн. «Да», — спокойно согласился Кэрри. Мисс Фейн промолчала, но в глазах ее появился жесткий металлический блеск. Кэрри развернулся и пошел танцевать с Лорой. Они были так счастливы в эту минуту, что смолкни вдруг музыка. Едва ли они это заметили бы. На следующий танец он все-таки пригласил Тайнис. Та уже предвкушала очередную победу. Ее глаза оживленно блестели, на губах играла улыбка, голос дрожал от возбуждения. Глядя на нее, Кэрри испытывал невероятное облегчение. Слава богу, ее чары больше не действовали на него. Теперь у него была Лора. «Ты больше не злишься?» – спросила Тайни, сжимая его руку. «Мы друзья?» «Самые лучшие!» – рассмеялся Кэрри. «Не забудь только рассказать об этом своей тете Агнес!» Тайни кивнула. «Само собой, ты был прав. Мы не должны ссориться. Зачем вспоминать о плохом, когда у нас было столько хорошего? Только ты уж убеди Лору не продавать это чертово имение. Я здесь умру со скуки». «Сомневаюсь», — ответил Кэрри, посмотрев в сторону Тима. «Ну, конечно», — усмехнулась Тайнис. «Три танца подряд, и все уже думают не весь что». «Бедный Тим», — продолжила Тайнис, вздохнув. «Надеюсь, ты-то понимаешь, что между нами не может быть ничего серьезного. Просто с ним весело. До поры до времени». Музыка смолкла. Тайнис неподвижно стояла, прижавшись к Кэрри всем телом. Она заметно дрожала. «Ты замерзла?» – спросил Кэрри. Тайнис крепко сжала его руку, тут же отпустила ее и медленно покачала головой. «Нет, просто такое чувство, будто кто-то только что прошелся по моей могиле», – усмехнулась она.